Глава 9. Горячая ладошка девушки легла на напряженное плечо парня. Саша вздрогнул и повернулся. «Опять пересматриваешь бой?» Опустив горячие губы на его щеку, произнесла Карина. Парень не отреагировал на ласку. Более того, в нем проснулась давно забытая привычка грызть ногти. «Да, не могу понять, откуда? Как всего за несколько дней он смог стать настолько сильнее?» Обращаясь в пустоту, ответил Саша. «Еще этот нож?» «Не нож, а первый клинок. Я же уже говорила, что бабушка решила этот вопрос. И вообще складывается ощущение, что ты боишься Магнуса», — поддела его Лилит. «Не боюсь», — глядя, как извивается татуировка дракона, ответил чернильный маг. «Просто не могу понять, откуда. И это меня напрягает». «Да какая разница, откуда? Ты уже достиг максимально разрешенного уровня и за сегодняшний бой поднял еще один. Ты на чемпионате первый, кто достиг 21 уровня. Почитай, что про тебя пишут в интернете». На хмуром лице парня возникла тень улыбки. «Читал». «Ну вот», — хмыкнула Лилит. «И хватит накручивать себя и делать мне нервы». «Да я не делаю, просто...» — пожал плечами парень. «Не знаю. Кажется, я поторопился. Может, Магнус действительно...» Взгляд Карины вдруг стал демонически холодным. «Действительно что? Не использовал тебя как мальчика на побегушках? Не собирался развеять, как свои остальные рисунки? Ты вообще представляешь, на что я пошла, чтобы убедить дедушку привязать твою душу к его ядру? О, поверь, не представляешь». Лилит абсолютно не соврала. Даже среди плеяды демонов Мефистофель стоял на особицу. Негорделивый, как остальные, наверное, он был самым мирным представителем своего племени. Всегда пытливый и любознательный Мефистофель не только не презирал род человеческий, но даже нашел в нем друзей. Его потомки впитали в себя талику инфернальной силы и основали не самый древний и не самый могущественный, но сильный и уважаемый клан. А старый Мефистофель изредка приглядывал за своими слабенькими, но смышленными потомками из клана Лейнинген. «Ну да, глупые мысли», — извиняясь за собственные слова, улыбнулся парень. «Я, наверное, пойду в мастерскую, сделаю наброски для будущих татуировок. Все-таки завтра у нас Тимофеевы. Не особо сильные противники, но подготовиться не помешает». «Давай», — поцеловав парня в щеку, ответила Лилит. «А я буду чуть позже. Нужно сделать короткий, но очень важный звонок». Дождавшись, когда парень наконец поднимется из прикаминного кресла и покинет комнату, девушка достала смарт. Лилит выбрала из списка контактов необходимый, но не сразу нажала вызов. Ее колебания были вызваны скверным характером бабушки. Элизабет Лейнинген, именуемая за глаза «паучиха», была женщиной властной. Самая одаренная из сотен отпрысков Мефистофеля, она не только добилась трепета в глазах монархов, но и почти 600 лет решала их судьбы. «Алло, бабуль?» «Карина Фауст Ангелика Фредерика Лейнинген», перевел ее старческий, но жесткий голос на том конце провода. «Я 1000 раз говорила исключить из своего лексикона понебратство, манеру общения челяди. Когда я не слышу, можешь разговаривать со своим бедным художником как хочешь. Но со мной...» Что именно со мной, паучиха не договорила, но этого было и не нужно. Карина, выросшая в 21 веке и воспитанная 21 веком, прекрасно знала отношение бабушки к поколению внучки. «Прости», — коротко извинилась Лилит. «Я по поводу... Магнус Ермолов, ты же сказала, что Атропос поможет, что чернильный маг не появится на отборочных». «Я помню, что сказала. У Атропоса возникли некоторые сложности. Но это твоему художнику только на руку. Теперь кошмар приложит все силы, чтобы раздавить этого наглеца». «А как же клинок судьбы? Он остается как запасной план?» — не сдержала любопытство девушка. «Карина!» — осекла ее паучиха. «Не зли меня, и не зли, и не думай, что можешь распоряжаться моими связями, как своими». «Я помню. Просто Магнус очень быстро прогрессирует. Я пришлю записи его боя, и, если честно, мне страшно». «Твой двоюродный дядя говорил, вовремя предать значит предвидеть. Если у тебя есть сомнения по поводу твоего бедного художника, Если чуйка подсказывает, что твоя игра не выгорит, разыграй его, чтобы хотя бы выйти в плюс». От этих слов сердце Лилит пропустило один удар. «Нет», — наконец, сделав вдох, твердо произнесла она, — «Александр, ключ к моему становлению. Надеюсь, это в тебе говорит мой ум, а не суккубово естество». Настороженно, будто прислушиваясь даже к дыханию внучки, произнесла паучиха. «Бабушка!» Карина впервые позволила себе повысить голос. «Душа Александра уже привязана к ядру дедушки. Он уже сидит на строгом поводке. А Магнус непредсказуем. Он как росомаха в клетке. Не приручить. Уберем его, и всего через год сможем заявить права на все земли. От Свалта до Мурманска. А через поколение можно будет посягнуть и на российский престол». С заговорческими нотками прошипела на четверть суккуба. «И ты решила переплюнуть мою лучшую комбинацию?» Без ревности, скорее даже с гордостью, улыбнулась старуха. «Хорошо, действуй. По поводу первого клинка. Не переживай. Еще неделю назад Каин сказал, что одолжит свою костяшку». Сначала я видел сны. Цветные, яркие. Но меня из них вырвали. Бесцеремонно и нагло. «Как самочувствие? Ты меня слышишь?» Явно не соизмеряя сил, Вольга отвешивала мне пощечины, заставляя проснуться. Вместе с пробуждением вернулась и боль. «Твою мать, да хватит!» Перехватив руку Настиной бабушки, зарычал я. «Проснулся я, проснулся! Нурофен дайте!» «Что?» — колокольчиком раздался голос моей целительницы. На лице Насти, что, видимо, должна была ассистировать бабушке, отразилась целая палитра из испуга, облегчения и непонимания. «Ну, или аспирин, что ли?» — вновь прорычал я и указал на грудь. «Ядро болит, медианы просто кипят!» «И глаза кровоточат», — серьезно добавила Ольга. «Ты нас еще видишь?» Я видел. Причем так четко, что мог заглянуть внутрь их источников. Совсем крохотный, неяркий, как свечка, непробужденный источник Насти и четыре пылающих закатным заревом ядер Вольги. Хотя чего тут удивляться? Если Вольга, она же Марана, действительно является богиней смерти, то не исключено, что бабушка Насти будет постарше даже самого Каина. В воспаленном от боли мозгу промелькнула мысль уточнить этот момент. Благо мне вовремя удалось обуздать любопытство. У женщин не принято спрашивать возраст. Тем более этого не стоит делать с потенциально самой старой женщиной на свете. Чревато перемещение из категории «почти мертвые» в «окончательно мертвые». «Вижу», — борясь с сухим, как наждачка языком, ответил я. «Глазки-то потуши», — усмехнулась Вольга. «Лучше скажи, что за ментальное воздействие на тебе висит?» «Ничего не висит», — удивился я. «Меня-то не обманывай». «После боя в коридоре на него повесили гнев. Слабенький, чтоб он его не почувствовал. Но на Фобоса он сорвался». Не стесняясь меня, доложила Настя. «Тот нелюдимый нейрохакер», — догадалась Вольга. «Ага». «Что ж ты мне сразу не сказала?» — завелся я на девушку. «А ты бы меня послушал?» Вздернув носик так, что закачалась огромная грудь, усмехнулась Филиппова. «Подлянка в спину после боя? Некрасиво». «Ой, некрасиво», — подсокала языком целительница. «Накажу». Тут Настя поднесла платок к моему носу. «Чувствуешь, чем пахнет?» Заглядывая мне в глаза, спросила она. «Ничем». «Это плохо», — покачала головой Вольга. «А еще разрыв ядра плюс ожог от инфернальной энергии. Медианы вообще высохли». «Перерождение?» Негромко, будто боясь, что бабушка откажет, произнесла Настя. «Это не поможет. У него поврежден сам источник. Придется оперировать». «Как? У меня же завтра бой». Я даже попытался встать с кровати, но сухая сильная рука немедля уложила меня обратно. «Придется пропустить. Не смотри на меня так». Грозно зашипела она. «Будешь перечить, развернусь и уйду, а ты сдохнешь или инвалидом останешься. И не посмотрю, что у тебя шуры-муры с моей правнучкой. Услышал меня, орел?» «Ба!» — попыталась вмешаться Настя, но тут же сникла под тяжелым взглядом Вольги. Еще несколько секунд мы играли в гляделки, но я проиграл. Проглатывая гордость, кивнул и вновь завалился на промокшую от моего пота подушку. «Слушай меня внимательно. Орел, спать тебе нельзя. Знаешь почему?» Я отрицательно помотал головой. «Если уснешь, ты окажешься в руках Атропоса», произнеся это, богиня смерти прищурилась. «Ага, Знаешь, кто это такой. Хочешь снова оказаться в лапах элементаля ужасов? Нет? Значит, тебе придется немножко умереть». Увидев в моих глазах испуг, Вольга насладилась произведенным эффектом и спустя секунд пять поправилась. «Немножко, но не навсегда. В любом случае наркоз, если не хочешь встречаться с Атропосом. Наркоз тебе противопоказан. Будет лучше, если я ненадолго убью. Посидишь часик-другой у Калиного моста, с Егой поболтаешь, а потом вернешься». Тут богиня смерти усмехнулась. «Только не называй ее бабой Егой, она не любит намеков на свой возраст. Может, не отпустить обратно. Все понял». Я вновь проглотил подкативший горлу ком и ответил. «Готов. А вот и славненько». Богиня смерти наклонилась над моим лицом так, что между нашими губами оставалось едва ли пара сантиметров. Настя хотела было возмутиться, но тут я почувствовал горячее дыхание Мараны. Сначала занемели пальцы на ногах, потом на руках. Слабость и покалывание начали медленно подниматься. А вместе со слабостью накатил и первобытный страх перед смертью. Не знаю, было ли это наваждение, реакция организма или страх больше не увидеть Настену, но, чувствуя, что вот-вот отъеду, я подскочил на кровати, дрожащие мокрые от холодного пота пальцы ухватились за Настину кофточку. Девушка ойкнула от неожиданности и испуга, но вырваться не смогла. В следующую секунду мои почти бесчувственные руки плети сомкнулись на ее талии, а губы не позволили ей продолжить крик. Один такт сердца. Два. 10. И вот я умер. Пусть и понарошку, но так, как мечтал бы умереть любой мужчина. В поцелуе с любимой девушкой. «Открой глаза». «Открывай, — говорю», — произнес странный, непохожий на человеческий голос. В следующую секунду я почувствовал резь на щеке и тут же открыл глаза. «Что? Думал, я тебя облизывать буду?» — усмехнулся. «Кот?» «И не таращь на меня так глаза. Что, говорящих котов не видел? У вас на Терре ведь теперь есть? Эти, как их? Ракшасы!» Изображая антропоморфных кашкарианцев, огромный черный кот поднялся на задние лапы. Присев на задницу, отполз так, чтобы между нами было хотя бы пару метров. Рука тоже начала шарить по бедру в поисках ножа гремлинов. Естественно, его на месте не оказалось. Не сразу, но по мере того, как я бесстыдно пялился на говорящего кота, ко мне возвращалось осознание того, где я нахожусь. Ага, правильно. Вон и раскаленный стальной мост, который я видел, умерев в первый раз. А на нем уже знакомая фигура молодой девушки с протезом. А в этот раз она была не одна. Держала за руку старого, как сама смерть, дедушку. О чем они говорили, не слышал, но, судя по жесту Еги, хранительница перехода между миром живых и миром мертвых указывала ему дорогу. «Ты вообще кто?» Удивляясь тому, как легко говорить без пересохшего горла, поинтересовался я. «Кот? А по мне не видно?» Четырехлапый явно издевался, но слов, чтобы осадить его пушистую рожу, я сразу не нашел. «Баюн я!» Проследив за моим взглядом, кот добавил. «Яга занята. Освободится и подойдет. А я пока пригляжу за тобой. Вы же люди, я имею в виду, как дети малые. Все в беду какую-то норовите и залезть, или украсть что-нибудь». Последняя его фраза меня разозлила. «Украсть что? Дорожную пыль? Или вот этот камень?» Подхватив с земли покатый галыш, произнес я. Так захотелось запустить его в бестолковую голову не в меру грамотного блоховоза. «Хоть бы камень», — кивнул усатый. «Эль, ты думаешь, за Навью камень — это просто камень?» «Глупые-глупые люди. Да любая вещица. Хоть камешек, хоть веточка, хоть вон тот скворец принадлежат миру мертвых. А в мире живых такая вещица может натворить много скверных дел». «И откуда ты такой умный, Баюн?» — усмехнулся я, опустив руку. «Я же кот. Кот-ученый. Ты в школе вообще учился?» — оскорбился мохнатый собеседник. «Идет направо, песнь заводит. Налево сказку говорит», — подхватил я, давая понять, что на уроках не только рисовал, но еще и немножко слушал. «Вот». Так мы проболтали, наверное, около часа. Усатый оказался не только острым на язык и чудаковатым, как все коты, малым, но и интересным собеседником. Если честно, я даже затеял что-то вроде игры. Пытался поймать его на незнании хоть чего-то в мире. Не получилось. Баюн знал все и, видимо, соскучившись по свободным ушам, охотно вещал, плавно перекатывая системы в тему. Я даже подумал о том, что неплохо бы нам в академию такого учителя истории магии, а не то бубнящее недоразумение по имени Николай Валерьевич. Наконец Яга освободилась. «Как дела, мальчики?» — потрепав мои волосы, хихикнула Яга. Я невольно залюбовался ею. Теперь Яга не излучала ауру материнской заботы. Все так же, на несколько лет старше, возрастом не больше змеяды. Никогда не любил девушек, что называется, с опытом, но была в Яге какая-то изюминка. «Да нормально», — поднимаясь на ноги, ответил я. «Ты ко мне зачастил», — поправляя выпавшую прядку, улыбнулась Яга. «Пришел в себя? Хорошо. А теперь за мной». От ее приказного тона я даже растерялся. «Куда?» В ответ Яга закатила глаза. «А ты думаешь, я просто так принимаю гостей и отпускаю их обратно?» «Нет, мальчик, тебе придется отработать. Я слышала, ты хорошо рисуешь». «Людишки», махнув хвостом с какой-то болью за нас. «Человеков», выдохнул кот. «Иди мышей лови, умник», не осталась в долгу Яга. Как оказалось, проводница между мирами не просто не удивлена нашей встрече, но и успела подготовиться. Буквально в сотне шагов нашлась лужайка, а на ней все предметы для рисования. Но какие-то старые, что ли. Колченогий мольберт, пожелтевшая и очень плотная бумага, которая в нашем мире называлась бы картоном, стеклянные пузырьки с уже разведенными красками, к ним кисть и тяжелый карандаш. «Свинцовый, раньше использовали такие», видя мое недоумение, подсказала хозяйка этого мира. Я обернулся на ее слова и... растерялся, блин. И было отчего. За тот десяток секунд, во время которых я изучал рисовальные принадлежности, Яга, язык не поворачивался назвать ее бабушкой, сбросила под ноги сарафан и, присев на траву, приготовилась к позированию. «Что, Магнус, первый раз видишь сиськи?» — хохотнула она. «Да нет, просто...» Вопрос с подковыркой не задел. Скорее, сама ситуация выбивала землю из-под ног. Та, которую люди тысячелетиями почитали как богиню, вот так, без стеснения, предстала передо мной в неглиже. А еще совсем немного, но сердце заходилось от вида молодого тела. И плевать на то, что она богиня, с природой не поспоришь. Слегка подрагивающими пальцами я взялся за карандаш и едва поднес его к холсту, как девушка меня остановила. «У меня одна просьба», — произнесла она. «Можешь изобразить меня без этого?» Под этим она подразумевала протез. Ее тонкий пальчик с какой-то брезгливостью указал на инородную часть тела, а на щеках пробежала тень румянца. «Да ладно! Неужели богиня жизни и смерти в одном лице смущается?» Проглотив стеснение, я кивнул и, еще раз окинув натурщицу взглядом, принялся за работу. Пролетел час, а может быть, все 10, не знаю. Здесь за чертой жизни, но перед шагом от смерти не чувствовался ни голод, ни жажда. Первичное смущение растаяло еще до того, как я закончил набросок. Несмотря на обнаженность богини, во время работы она стала для меня непритягательнее вазы. Как какой-нибудь экспонат, а заказанный ею рисунок — работа, заказ, не более. Вот и все, вытирая ветошью руки, произнес я. Работать маслом и кистями я не умел. Ну, не давалось мне это. А потому и работа заняла существенно больше времени. Но, несмотря на непривычный инструмент, получилось неплохо. Яга подошла спустя мгновение, уже одетая и вновь обворожительная. А еще я подсознательно заметил, как ее захватили нетерпение и взволнованность. Ей-богу, будто ей 12, и свободный художник какой-нибудь Анапы только что нарисовал ее первый в жизни портрет. «Вот я какая!» С каким-то придыханием произнесла она. Клянусь, я чувствовал, как громко колотится ее сердце. Что сказать, мне как творцу это было приятно. «Не нравится?» — с улыбкой произнес я. «Боже, да, конечно!» Совсем как сопливая девчонка взвизгнула она. Взвизгнула и бросилась мне на шею. Каким-то отделением своего сознания отметил, что одна ее рука горячая, а другая, напротив, мертвецки ледяная. «Пожалуй, назову этот портрет Яга прекраснейшая», делая комплимент девушке и своей работе, подмигнул я. «А ты что, знаешь других девушек с именем Яга?» — хихикнула она. Но я заметил, что комплимент, что называется, зашел. «Нет, но мне не нужно сравнивать, чтобы понять красоту». «Ну что, больше не потащишь меня на ту сторону?» — усмехнулся я, стараясь спрятать волнение за глупой шуткой. «Не знаю». Приложив пальчик к губам, она изобразила задумчивость. «Посмотрим». Явно шутила. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. И, как сказала Марана Каину, рано или поздно придет за каждым из нас. «Я так и думал», — уже грустно улыбнулся я. «Отпустишь меня?» «Тебе и вправду пора», — кивнула она, возвращая себе образ величественной богини. «Знаю, Магнус, это прозвучит негостеприимно, но я буду счастлива, если ты будешь пореже заглядывать ко мне». Вновь накатила слабость. Сонливость буквально подкосила мне ноги, но прежде чем рухнуть, наведенным сном я все-таки услышал от прекрасной Эгиды драгоценное «Спасибо».